ты зажалеть ей, надоели мне под горло. Ты ноги не дождешься сыновей. Земля родная, плачешь ты от горя. Ты от горя. Они ушли неведомо куда. Им родина дорогу указала. Иди и выполняй святой приказ, что родина покорно засыпала. Иди и выполняй святой приказ, что родина спокойно засыпала. Спокойно спите, матери, отцы, невесты, жены, сестры, дорогие. Храни мы свято честь родной страны. Мы верны, сыны твои, Россия. Войдя в круговорот воспоминаний, помяня не вернувшихся парней, единственная минутою молчания. Далекий и безжизненная степень.